Сведав об изгнании Свидригайла из Литвы, король созвал вельмож и прилатов для совещания о делах этой страны. Положено было отправить к Сигизмунду полномочных послов, в числе которых находился Збигнев Олесницкий. Сигизмунд с почестями принял посольство и подчинил себя и свое княжество короне польской. Такой поступок понятен. Сигизмунд собственными средствами не мог держаться против Свидригайла. Ему нужна была помощь Польши, авторитет ее короля. Но понятно также, что подчинение Литвы Польше не могло доставить Сигизмунду расположение многих литовцев, которые не хотели этого подчинения. Вот почему Сигизмунд скоро увидел, что окружен людьми, на верность которых не может положиться. И хотя польский летописец видит в этом случае только врожденное непостоянство литовцев, но мы имеем право видеть еще что-нибудь другое, тем более что тот же самый летописец в один голос с летописцем русским упрекает Сигизмунда в страшной жестокости и безнравственности. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 113. «Сей же князь лют и немилостив, и сребролюбив, паче всех человек, и много князей литовских погуби, иные истопи, иные погуби мечом, а панов и земских людей немало без милосердия изгуби». Открыт был заговор на жизнь Сигизмунда, и главами заговора были двое знаменитейших вельмож — Янут, палатин Троцкий, и Румбольд, гетман литовский. Янут и Румбольд вместе с другими соучастниками погибли под топором. Но ожесточение против Сигизмунда не уменьшилось. Он не смел встретиться с Свидригайлом в открытом поле, боясь измены своих. В таком положении находились Литва и Юго-Западная Русь, когда в 1434 году умер король Егайло. Поляки возвели на престол сына его Владислава, не без смут, впрочем, и сопротивления со стороны некоторых вельмож. Но перемена, совершившаяся в Польше, не изменила положение Литвы и Руси. Здесь по-прежнему шла борьба между Сигизмундом и Свидригайлом. По-прежнему последний не хотел отказываться от прав своих на Литву и по-прежнему был несчастлив на войне. Войска его потерпели сильное поражение под Вилькомиром. Но Сигизмунд недолго наслаждался своим торжеством. Двое братьев, русские князья Иван и Александр Черторийские, составили новый заговор, вследствие которого Сигизмунд лишился жизни. По убиении Сигизмунда литовские вельможи разделились. Одни хотели видеть великим князем Владислава Егайловича, короля польского, другие, возвеличенные Сигизмундом, держались сына его Михаила, третьи, наконец, хотели Свидригайла. Король Владислав был в это время в большом затруднении. Венгры выбрали его на свой престол и просили поспешить приездом к ним, а между тем Литва требовала также его присутствия и в противном случае грозила отделиться от Польши. После долгих совещаний с польскими вельможами решено было, чтобы сам Владислав поспешил в Венгрию для упрочения себе тамошнего престола, а в Литву отправил вместо себя родного брата своего, молодого Казимира, не в качестве, однако, великого князя литовского, а в качестве наместника польского. Литовские и некоторые из русских вельмож вместе с Александром или Олельком Владимировичем, князем киевским, внуком Олгердовым, приняли Казимира, но никак не хотели видеть в нем наместника Владиславова и требовали возведения его на великокняжеский престол. Поляки, окружавшие Казимира, никак не хотели согласиться на это требование, и тогда литовцы против их воли провозгласили Казимира великим князем. Видя это, король Владислав и его польские советники придумали средства обессилить Литву, отнять у ее князей возможность к сопротивлению польскому владычеству. Это средство было разделение литовских областей между Казимиром Ягеллоновичем, Михаилом Сигизмундовичем и Болеславом Мазовецким. Назначен был для этого уже и съезд в Парчеве, но сопротивление литовских вельмож помешало и этому намерению. В 1444 году Владислав, король польский и венгерский, пал в битве с турками при Варне. И это событие имело важное значение в судьбах Литвы и Руси. Оно снова затягивало связь их с Польшею, потому что бездетному Владиславу должен был наследовать брат его, 18-летний Казимир Литовский. Поляки, по мысли Збигнева-Олесницкого, прислали звать Казимира к себе на престол. Тот, по внушениям литовцев, долго не соглашался. На Петерковском сейме в 1446 году послы Казимировы, русские князья Василий Красный и Юрий Семенович, объявили панам прямой отказ своего князя наследовать брату на престоле польском. Второе посольство поляков также не имело успеха. Наконец, Казимир должен был уступить их требованиям, когда узнал, что на сейме идет речь о выборе в короли Болеслава, князя Мазовецкого, тестя и покровителя соперника его, Михаила Сигизмундовича. Затруднительно было положение Казимира между притязаниями поляков на литовские владения и стремлениями литовцев удержать свою самостоятельность относительно Польши. Иногда дело доходило до явного разрыва, и больших усилий стоило Казимиру отвратить кровопролитие. Но этого мало. Орден опять является на сцену, чтобы отвлечь внимание государей польско-литовских от востока к западу. Грюнвальдская битва, нанесшая решительный удар ордену, служила знаком ко внутренним беспокойствам в его владениях. Ослабленные рыцари стали нуждаться теперь в помощи дворянства и городов. Последние воспользовались обстоятельствами и начали требовать участия в правлении, начали требовать, чтобы при великом магистре находился совет, состоящий из выборных от ордена, дворянства и главных городов, и чтобы на этом совете решались все важнейшие дела. Вследствие этих стремлений между орденом с одной стороны, дворянством и городами с другой, начались неудовольствия, кончившееся тем, что в 1454 году послы от дворян и городов прусских явились к королю Казимиру с просьбой принять их в свое подданство. Казимир согласился, и следствием этого была война с орденом, война продолжительная, ведшаяся с переменным счастьем и поглотившая все внимание короля и сеймов.